и, признаться, я не очень-то верю в его желание ответить. Этого письма Горького к Ионову не обнаружено. Мне кажется, здесь, то есть вообще в Южной Европе, вам было бы неплохо пожить. Не придумаете ли, как можно устроить это? Сообщите мне скорее. Очень обрадован тем, что Зощенко написал хорошую вещь. Он, конечно, должен был сделать это, но последнее время о нем я слышал, что устал от юмористики, от мелкой журнальной работы и болен. С нетерпением жду Ковш. А что Каверин, Слонимский? Кстати, вы хорошо знаете немецкий язык? Насколько? Где, собственно, работаете вы? Вопросы эти имеют практический характер. Тут затевается некое издательское предприятие, в котором вы, может быть, нашли бы заработок. С 1921 по 1926 год Федин работал в госиздате «Ленинградское отделение». В 1925 году заведовал отделом русской литературы. Простите, что пачкаю письмо. Я нездоров, едва сижу за столом, а в голове лошади топают. Шкловский, увы, не оправдывает надежд. Парень без стержня, без позвоночника, и все более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него — экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любуется нигилизмом этого фокусника. Жаль. Но здесь люди изживают себя еще быстрее, подразумеваю русских. Отвечайте скорей. И главное, на тему о том, как бы вам выбраться сюда. Жму руку, А. Пешков. 3 марта 25 года. Федин Горькому. Ленинград, Литейный, 33, квартира 13, 22 мая 1925 года. Дорогой Алексей Максимович, моя поездка в заморские страны сорвалась. Полтора месяца я надеялся, что осуществление такого плана вовсе не так фантастично. Оказалось, что я наивный человек. Все дело стало за деньгами. Надо было на время моего отсутствия обеспечить жену с ребенком и в то же время запастись деньгами на дорогу. Я решил продаться газетам, насулил фельетонов, очерков и прочего. Одни редакции вовсе не отозвались, другие предложили мизерные условия. Словом, я решил отложить поездку до осени, до поздней осени. За лето я рассчитываю написать повесть, при удаче продам второе издание романа, он почти разошелся, 7000. Тогда можно будет двинуться. Признаться, я уж спал и видел, как неожиданно заявляюсь к вам, как лягу где-нибудь на припеке, на итальянском припеке. Теперь я очнулся. Кругом ничто не изменилось, вселенная улыбается на меня под тем же градусом широты и долготы, а я молю небесные силы, чтобы выбраться хоть в деревню. Вселенная улыбается на меня, это, кажется, по Бабелю, примечание Федина. Поеду в Дорогобужский уезд в леса. Очень мне хочется, вернувшись из деревни, не возвращаться к службе, бросить ее навсегда. Она стоит у меня поперек горла. Задумал я повесть, выходит любопытно. Вся забота моя в том, чтобы не было похоже на мертвые души. У меня тоже похождение человека по нынешней Руси, без строек, впрочем, и без селифана. Другую небольшую повесть уже написал, пойдет она во втором ковше, «Наровчатская хроника», введенная Симоновского монастыря послушником Игнатием в лето 1919-е. Получилось неожиданно для меня весело, хотя и грустно, конечно. Это первая вещь, получившая единодушное одобрение Серапионов. Прежде я всегда вызывал своими вещами жестокие разногласия. Надо сказать, что единодушие это меня смутило. Не средняя ли вещь эта хроника, если она примирила все противоречия Серапионов? Но я воспринимаю ее весело, непривычно. Пишу кавказские рассказы, кончил пока один и умиляюсь. Прекрасный материал. Вообще, Алексей Максимович, у меня реакция. Я положительно спокоен за свою работу. Мне кажется, что у меня неисчерпаемый запас материала, и что пишу я, право же, хорошо. Я думаю, будет полезно, если этакое умиление продержится год-другой. Посмотреть, что делается кругом. Толстые, Достоевские, Горькие размножаются простым делением, как амебы.